утром без времени, в год без границ. Луч традиции коснулся стекла витража в храме бесконечной вселенной. Ожил витраж, на нем загорелся огонь. Звездный костер осветил все вокруг. Каждый прозревший теперь человек — носитель бессмертной великой монады. Засиял, словно радуга, лучшей своей чертой. И эти, уже настоящие люди, обладатели ясной души, Амина Селестис, повернулись друг к другу лицом, стороной гармонической, тонкой, стерев за секунду из пространства пики огромных углов, абсолют улыбался без слов. Просто так. Сейчас. Навсегда. К. Джокер.